Глава 21. Пробуждение было тяжелым, голова гудела, пить хотелось, тело с трудом двигалось. Но мне не привыкать, поэтому, заставив себя собраться, я смогла разлепить глаза и оценить обстановку. В принципе, не так все плохо. Небольшая комната с тремя кроватями. На одной уже ворочалась Софья, а на другой материлась Марго. Да чтобы я еще поехала так отдохнуть. Рычала она, стараясь сесть. Странно, но мы не были пристегнуты. Или нас недооценивают, или себя кто-то переоценивает. «Элис, ты как?» – заботливо спросила Софья, когда смогла сама сесть. «Мне не привыкать, бывало и похуже», – прошептала, так как в горле сильно першило. «Не могу себе представить, что это он сделал», – простонала девушка, хватаясь за голову. «Как же так?» «А как он тебя поцеловал?» — усмехнулась, вспоминая, как Михаил страстно целовал девушку. «Я вообще в шоке. Столько лет ничего, а тут как накинется, да еще и любовью назвал. Он точно не в себе». «Как бы не так, родная. Мужик был настроен серьезно», — неожиданно сказала Рита, пристально смотря на Софью. «Вспоминая, что сделала или какой дала намек. Такие мужики просто так ничего не делают». «А вот здесь вы абсолютно правы», — раздался мужской голос, и вскоре дверь открылась, впуская к нам нашего похитителя. «Маргарита, вы, как всегда, обворожительны и хладнокровны, несмотря на обстановку», — усмехаясь, сказал он, подходя к ней и вручая бутылку с водой. «Отравить решил?» — спокойно спросила она, разглядывая предмет в руке. «Если бы хотел, вы бы уже были мертвы, не находите?» Веселился Михаил, подходя к Софье. «Держи, родная, скоро вам принесут и поесть». Протянул ей бутылку, на что она зло отбросила ее в сторону и накинулась на волка. «За что? Почему я? Зачем ты так поступил с моей семьей? Ты же предал стаю!» Кричала она и колотила куда могла. Но силы неравные, ее быстро перехватили за руки и уложили на кровать, придавив своим телом. «Я тебя хочу уже слишком давно, и ты удовлетворишь мои запросы. И мне все равно, сделаешь ты это добровольно или нет. А зачем? Так все просто. Мне нужен сильный наследник, а можно даже двух или трех. Я уж постараюсь, чтоб ты зачала как можно скорее. Что насчет стаи, так я устал подчиняться. Сколько можно оставаться на вторых ролях? Политика твоих отцов меня давно не устраивает. Ты хоть знаешь, как мы сильны? Да если бы они пожелали, мы командовали бы всеми. Но нет, мы лишь наблюдаем, и если сильно приспичит, вмешиваемся». «Ну почему сейчас? Ты столько времени ждал, зачем?» Чуть не плакала Софья. «Я ждал, думал, как сместить этих альф. И тут появилась ваша мать, мое чудо. Ты сама видишь, что она стареет. Еще столетие, она умрет, а за ней и они. Найти смертную — это насмешки судьбы. Но я готов был это потерпеть. Жалкая человечка командует стаей. Смешно. Ждать пришлось бы недолго. И все, можно потягаться за трон. Был, конечно, еще и Маркус, но он мог бы уступить место. Ты же знаешь, что он не рвется к власти. Жаль, что Маркус погиб. В общем, как и вся твоя семья». Усмехаясь, сказал он, и тут посмотрел на меня и встал. Медленно подошел и отдал последнюю бутыль. Софья рыдала, ее хрупкое тельце содрогалось, а по щекам Риты просто стекали горькие слезы. «Точно, взрыв!» И тут я поняла, что и мое будущее погибло. Мой Дерек. «Почему ты так смотришь на меня? Я-то чем тебе помешала?» Старалась говорить без страха, но это давалось трудом. «Ты хоть знаешь, в чьем доме оказалась жалкая полукровка?» Насмешливо спросил он, с превосходством смотря на меня. Покачала головой. «С психами лучше не спорить. Пусть говорит, что хочет». «Скажи-ка, девочка, ты знаешь, кто такая Николь?» Опять качаю головой. Знакомых с таким именем я не знала. Взглянув на девушек, поняла, что они насторожились. «Именно она стала виновницей. Можно сказать, из-за нее твоя жизнь стала такой. Вижу, ты ничего не понимаешь. Так я тебя просвещу насчет нашей истории. Несколько лет назад у одного из сильнейших альф появилась пара. Полукровка, как и ты. Никто еще не знал, на что она способна. Ей тогда было всего 20 с хвостиком. Габриэль очень любил свою жену и узнал все, что возможно о ее виде, если так можно сказать. И оказывается, девушка сможет обрести волчицу и всю силу, что должна была быть у нее с рождения. И эта информация была для меня очень важна. Ведь в моей стае слабая человечка родила 3 волчат. 3! 3 помехи до моего трона. Думал, ладно, проживут как мать и умрут. Но нет, Николь оказалась очень сильной, да еще и с особым талантом. По данной информации, собранной позже, выяснилось, что жить она будет очень долго. А значит, и эти 3 щенка тоже. Тогда я подумал убить их. И даже предпринял несколько попыток. В результате все стало хуже. Детишки обратились не в 20, а в 7. Они оказались очень сильны, а это очень большая проблема. Гены отцов играли свою роль. Да еще и мой друг нашел пару в лице ненавистного мне щенка. Правда, со временем я сам влюбился в озорную принцессу и решил, что заберу ее у друга. Его ведь придется убить, так как теперь он до последнего будет стоять на защите наследников. Суфи, ты мне подходила идеально. Сильная волчица, хорошие гены, да еще и родить можешь не только от пары, а от любого волка. Это выяснили мои люди. Оказывается, любая полукровка может родить ребенка от любого волка, даже если он и не ее истинный. Именно поэтому такие, как ты, Элис, пользовались спросом. Я выбрал себе пару, а тебя возьму в любовницу. Приглянулась ты мне. А как ты Дерека отшивал день за днем, это нечто. Яркая внешность, вздорный характер. А какая ты пылкая. Да, я видел на камерах, как вы сдираете друг с друга одежду. Хорошо ты его дразнила, да так и не дала сладкого. Рассмеялся волк, а я покраснела. За нами наблюдали все время. Ну, не красней ты так. Твоей пары тоже нет живых, так что вы мои. А тебя, Рита, я продам за хорошие деньги. Есть уже покупатель, что так не любил твоего супруга. Представляю, как он на тебе оторвется. Рассмеялся он. А мы сидели белее мела, представляя наше будущее. Жалкие игрушки и инкубатор для психа. Что у меня за жизнь? Только встретила того, кого смогла бы полюбить и довериться. Как он умер? Я снова одна против всего мира. Слезы текли по щекам, а теплые светлые воспоминания, что я провела рядом с Дереком, всплывали и накатывали одно за другим. Первая встреча и поцелуй, его попытка меня разбудить, наши прогулки и беседы, жаркие поцелуи и его просьба довериться. Почему я медлила? Я ведь полюбила, но не сказала. Стеснялась. А теперь он так никогда и не услышит моих слов, не обнимет, не поцелует. Я не увижу его нежного взгляда и не смогу вдохнуть такой чарующий аромат его кожи. Меня ждет клетка и погибель. Кстати, Элис, ты знала, что жила в семье тех самых древних, что и отдали приказ принимать полукровок в своей стае? Твое будущее решили они. Именно из-за них тебя продавали и все время выслеживали как дичь. Дерек их дитя, только вот о нем заботились, а тебя использовали. Не стоит жалеть эту семейку, они ничего хорошего не сделали для тебя. А ты вообще продавал таких, как я? Закричала на него, с трудом переваривая информацию. Я продавал возможность другим завести семью. Истинное — это почти миф, бзик природы. А ты, моя дорогая, ее лазейка, исключение из правил. Мы все хотим быть счастливы. Ну и что, что сперва я думал о власти? Мне ведь тоже нужен наследник. С чего вдруг я должен любить жену, если мне нужен лишь плод? Чем больше его слушала, тем больше понимала, что он просто псих. Как же раньше не заметила, что он такой гнилой? А зачем в лаборатории продавал наших? Спросила Рита с ненавистью, смотря на него. Бизнес требует жертв. А я люблю еще и деньги. Да и связи к тому же не бывают лишними. Если честно, мне абсолютно плевать на фанатиков. Взрыв я повешу на них, и все подумают, что это они убили древних и их семью. Когда приду я и встану у власти, то просто уничтожу людишек за их деяния. Всем нужен козел отпущения. Чем они не идеальные кандидаты? Да меня все стаи благодарить будут за то, что я покончил с ними. И столько превосходства в его словах. Неужели он и правда считает себя таким непобедимым и умным? «Появились омеги», — прорычала Софья. «Как появились, так и пропадут. Именно поэтому Саши нет среди вас. Та, что может почувствовать обман, слишком большая обуза. Мои люди уже ищут их. Вскоре они пропадут одновременно с фанатиками. И все подумают, что угроза пропала». «Но торги, о них знают все», — подскакивая, сказала я. «Как это дельце он замнет?» И будут знать, что в этом плохого. Я буду продолжать торги, а против меня никто не пойдет. Ты забыл, что у меня самый сильный клан? Да и зачем лишать себя такого удовольствия? Вас оказалось много, всем хватит. И поверь, многие за чистоту крови. А кто пойдет против? Уберем. Я убил древних, значит, убью и других. Не привыкать. Шок и ничего более. Больной и одержимый. Таким нельзя давать в руки власть. Они все уничтожат. Пока я была погружена в себя, краем уха услышала. «Вижу, вы удивлены, что не связаны. Так это и не нужно. Приказы Альфа и Сильнейшего вы не ослушаетесь. Будете как миленькие сидеть. Меня не будет пару дней. Надо съездить в стаю и занять свое законное место. А потом и начнем делать детишек. Отдыхайте, мои красотки. Набирайте сил. Из кровати я вас выпущу не скоро». И, продолжая смеяться своей же шутке, подошел к Софье и поднял ее за подбородок, заглянул в глаза. «Сидеть смирно, есть, когда принесут, и спать». И столько силы ударило, что меня подкосило, и я упала. Мощно, даже очень. Испуганно посмотрела на подругу. Сидит смирно и смотрит в одну точку. Знакомая картина. Когда меня продавали, самоуверенные Альфа также поступали. Они ведь уверены, что их приказы не ослушаются. Только вот лазейка есть всегда. Тем временем он повторил это и с Ритой. Бедная волчица теперь стояла безвольной куклой, с таким же пустым взглядом. «А теперь ты, моя огненная, но сперва...» Наглая усмешка, и меня притягивает за волосы, резко целуя. Ничего нежного и приятного. Хотелось плюнуть или укусить. Но опять же, по опыту знаю, что это бесполезно. Меня либо ударят, либо убьют. У мужчин тяжело с фантазией. Поэтому терпим и молчим. Неужели я больше никогда не ощущу нежных губ моего волка? Сладкая, податливая, смирная. Это очень хорошо. Будешь послушной девочкой, получишь конфетку. Подавись конфеткой. Хотелось сказать, но я терпела и молчала, лишь сильно закусила губы, когда этот наглец решил меня еще и облапать, сжал грудь, попку. «Очень аппетитно, уже не терпится, но дела. Ты жди, жди, и да». Схватил за подбородок и, заглянув в глаза, дал знакомый приказ. «Сидеть, есть, спать». Молча опустилась на кровать и стала пародировать Софью. Этот нахал даже двери не запер, лишь прикрыл. Голосов за дверью тоже не было, значит, и охраны нет. Слишком самоуверен, за это и поплатишься. Когда звук шагов стих, я медленно приподнялась и подошла к окну. Второй этаж, несколько охранников, что с Ленцой гуляют и болтают. Вот Михаил садится в машину и уезжает. Просто отлично. Как я понимаю, охрана минимальная. Бежать будет проще. Подхожу к Софье и начинаю ее трясти. Я уже знаю, как вывести из такого состояния. Пробовала не раз. «Подруга, очнись, нам пора ноги делать», — говорила я, тряся ее. «Ничего. Сидит, как и раньше». «Да как так? Раньше этого хватало». «Но Михаил, видно, очень силен, значит, и действовать надо жестче». Подбежала к Рите, начала ее трясти. Не реагируют. Плохо, очень плохо. Но я не уйду одна, не оставлю их в руках этого психа. Опять подошла к подруге. Ты прости, но по-другому, видимо, никак. Знай, я не со зла. и со всей силы ударила Софью по лицу. От силы удара ее аж в стенку впечатала. «За что?» — застонала она, хватаясь за голову. «Помогло. Еще бы так приложить. Я, конечно, благодарна, но это в последний раз», — посмеивалась она, смотря на меня и потирая щеку. «Да я бы никогда, но по-другому ты не очухалась. Не оставлять же тебя здесь». «Конечно, нет. Кстати, а ты чего не зомби? Я так испугалась, когда не смогла тело контролировать. А тут, смотрю, ты встала. Тоже попыталась, но бесполезно. Меня словно в моем же теле заперли. Ужасное состояние». Она быстро встала и обняла, зная, что она на нервах и ищет успокоения, поэтому без слов обняла в ответ. «Это мой дар. Я нечувствительна к приказам», — спокойно ответила, отчего она стала смеяться еще сильнее. «Истерика? Вы точно с Дереком пара. У него дар убеждения, ты же наоборот нечувствительна к ним». Смеялась она, отходя от меня. «Давай теперь и Риту пробудим». И, недолго думая, подбежала, и как ударят? Я вот слабее это сделала точно. «Ты что творишь, негодница? Можно было и помягче?» — взвыла девушка, хватаясь за голову. «А вдруг бы не сработало? А так наверняка». Гаденька так улыбается. «Вот точно тебя мало пороли. Родную тетю так отделать», — посмеивалась Рита, вставая на ноги. «Все претензии к Маркусу. Думаю, твоя идея с плеткой ему может понравиться». И так бровями играет, что я не могла не рассмеяться. А потом вспомнила, что они шутят над теми, кто мертв. Слезы опять наполнили глаза. «Эй, ты чего, Элис? Ну не плачь!» — подлетела подруга, обнимая за плечи. «Они мертвы! Все, кого мы любили, мертвы!» — простонала, обнимая ее. «Элис, взгляни на меня!» — строго сказала Софья, резко отдирая меня от себя. С трудом подняла взгляд. «Никто не умер, все живы, ты слышишь, все живы!» — улыбаясь, сказала она. «Живы и злы, так что нам пора возвращаться», — также улыбаясь, сказала Рита, садясь рядом и беря меня за руку. «Теперь я вообще ничего не понимаю. Как они могут это знать, но в то же время убиваться по их кончине?